У нее был низкий, шипящий голос, из-за чего казалось, будто она говорит шепотом. «Добрый, неужели?» Я высунулся из дома, огляделся. Но Блейн пришла одна. Я вышел за порог, плотно прикрыл дверь, сунул руки в карманы. «Мы не желали тебе зла», я заметил. «Давай-ка начнем с другого. Куда вы отлучались?» «Ты уже догадался», отозвалась Блейн. Я нахмурился. Еще раз пересчитал рога на ее голове. «Нет, у ведьмы с горы Сливномон их действительно стало в два раза больше. Вам нельзя высовываться из подземелья». «Какого черта? У нас были дела на горе». «Дела? На горе? Хотите повторение одной памятной ночи, когда вас засекла полиция? Даже если они засекут, то никогда не поймают. Если только кто-то с твоим нюхом им не поможет». Я оскалился, когда на миг увидел промелькнувшую в ее зеленых глазах застарелую ненависть, и невольно подобрался. Я слишком хорошо помнил, как одна из них когда-то расцарапывала меня своими ведьмовскими когтями, пытаясь добраться до сердца. «Я пришла не ссориться, Руари», — быстро произнесла Блейн, повернувшись к луне. По ее белому лицу заскользили тени облаков. Ведьма сняла со спины небольшой бархатный мешок, который я не сразу заметил, чуть ослабила шелковые шнуры, запустив руку, вытащила оттуда гнома. Глаза у него были вытаращены от ужаса, но изо рта и звука не вырвалось. Когтистые пальцы Блейн сжимали тонкую шею. «Дули тебе все верно рассказал. Мы всего лишь хотели немного подзаработать. Сидя в подземелье, это сложно сделать. Ведь людям показываться нельзя, а магам-легалам не нужны услуги ведьм. Думаю, у вас все же нашлась бы магия, которая заинтересовала бы их. Может быть, но не любой секрет можно выдавать. Хотя от травы против оборотней они не отказались. Они уговаривали продать семена, но мы же не глупы». Губы Блейн раздвинулись в улыбке, налились как спелые вишни, и она на короткий миг, пока в душе возобладали приятные эмоции, превратилась в молодую женщину. «У меня от ее метаморфоз волосы встали дыбом. Прекрати, или хочешь, чтобы засекли твои эманации?» Она сжала губы, вновь превратившиеся в тонкую синюшную линию. По коже разбежалась сеть морщин, следом лицо ее сделалось страшным и злым, а я услышал хруст. Скрючившиеся когтистые пальцы ведьмы сломали гному шею, в подтверждение моих слов и добрых намерений. И Блейн, бросив трупик в мешок, отозвавшийся стоном ужаса, протянула ношу мне. Я уставился на нее с непониманием. «Остальные внутри. И зачем они мне?» Мрачно поинтересовался я. «Можешь их убить». Ведьма явно собиралась сказать другое слово вместо «убить». «Разумеется. Сделаю из них отбивные». Я оскалился в усмешке и тут же, посерьезнев, прорычал. «Я похож на идиота, тащить в дом гномов, не являясь их хозяином, заплати за каждого по монете. Итого, с тебя 10 евро». Блейн напряженно изучала мою физиономию, а потом заулыбалась, снова став молодой. Глаза ее искрились злорадным весельем. «Держи», я вытащил руку из кармана и бросил ей монеты. Блейн поймала их на лету, взглянула в ладони, подсчитала и залилась смехом. «Чертов ты, оборотень, все предвидел, а притворялся ягненком». Я покривился. Блейн всучила мне мешок с гномами. «Они твои, плата принята», произнесла она ключевые слова, завершавшие сделку. И, продолжая хохотать, поднялась в воздух. «Блейн, вокруг твоего дома охранный круг, да такой, что ни один детектор магии не засечет, так что твое беспокойство неуместно». Я, раздосадованный, смотрел на кружащуюся в воздухе ведьму. «Его маги сделали, а ты, не невидимка, новенькие где? Ты о клуриканах или?» «Обо всех. Из клуриканов можно сделать отличное снадобье от похмелья». «Да ну, не поверил я. Да, засушить их и растереть в порошок. Ну и еще кое-чего добавить. Что же касается ведьм, они в подземелье. Пойдешь знакомиться?» «Пойду. Больше никого нет, кого я не знаю». «Нет. А гномы откуда?» «Достались в наследство. Ну-ну, сейчас вернусь». Я ушел в свою комнату, осмотрелся, соображая, куда деть мешок, чтобы гномы ни за что не смогли бы выбраться. «Хозяин!» – жалобно пискнул кто-то из них. Я бросил мешок в старый сундук в углу комнаты, тоже доставшийся в наследство. Гномы болезненно охнули. «Еще поговорим, гаденыши. Даже не надейтесь, что я вас сожру». «Сожру, конечно, но не сразу. Мы не хотели. Позже расскажете». Через минуту мы с Блейн уже шли по пустынным улицам ночного Клонмила. «Когда в следующий раз соберетесь покинуть подземелье, предупреди меня», — посоветовал я, открывая люк, «при условии, что ты не расскажешь остальным магам». Блейн винтом ушла в колодец. «Почему?» — крикнул я в черную дыру и полез вниз. «Им не понравится, что я стала верховной ведьмой. Они же возомнили себя выше других, и лишь потому, что пользуются за обедом ножом и вилкой, носят накрахмаленные рубашки и имеют родословную до 20-го колена. Между нами и ними всегда были трения, и мы никогда не входили в гильдию магов, хотя гильдия очень хотели, чтобы мы ей подчинялись. Если б гильдия хотя бы своих магов контролировала, никто из ее членов не стал бы предателем и не служил бы в полиции. Я пожал плечами, и мы зашагали по темным туннелям. С чего они хотели от вас подчинения? Напыщенные гуси считают себя главнее всех, даже несмотря на свои неудачи и промахи. Однако, если бы не заступничество Магры, Блейн посмотрела на меня странным взглядом. Мне показалось, что она сейчас скажет что-то важное. Глава 18. Но ведьма промолчала, лишь поджала губы. Так что, хватит, Руари. Я только развел руками. Не хочет вспоминать, что обязаны жизнью магам, ну и не надо. Что с травой делать будете? Сожжем. Тебе лучше сидеть завтра дома, и твоей семье тоже. Мы прошли мимо пустого прилавка. Подземелье казалось вымершим. Даже тролля-охранника нигде не было видно. У очага, в котором горело ровное пламя, были свалены банки с противооборотнической травой, пакеты с изготовленными из нее оберегами и прочий магический хлам. Я почувствовал себя инспектором, к приходу которого на этот раз все подготовились. Чего все попрятались? Поинтересовался я. У тебя непредсказуемый характер. У меня? Да ладно. Я оскалился в усмешке и засмеялся. Смех эхом загремел под каменными сводами. Мы зашли в дом ведьм. На столе, где еще вчера лежала рыба для супа, теперь стояли три большие банки, в которых плавали законсервированные клуриканы. Ты же сказала, что их засушишь, заметил я, взял банку, покрутил в руках, чтобы сделать средство от похмелья, есть куда более дешевые ингредиенты, а само средство в любой аптеке продается. Слишком редки клуриканы, чтобы расходовать их на эту чушь. Я тактично промолчал, решив не интересоваться, что за снадобье из клуриканов собралась делать Блейн. Хозяин, выдохнули мне в самое ухо. Я покосился на неслышно подлетевшего ко мне Фейри. Привет, Дули. Он осторожно опустился мне на плечо. Блейн посмотрела на Фейри с неприязнью, но ничего не сказала и провела меня в следующую комнату. Я вошел и замер на пороге. На лавках вдоль стен сидели ведьмы с горы Сливномон. Пятеро слева и шесть новеньких справа от меня. Что это значит, Блейн? Поинтересовался я хмуро. Я, как и положено, нашла тех, у кого были ведьмовские задатки. Но, сколько им лет? Двоим по 5, 9, 11, 13 и 16. Девочки смотрели на меня испуганно, жались друг к другу, все еще стесняясь своей наготы. Волосы с их голов были сбриты. Высоко на лбу уже наметились бугорки, из которых должны были появиться рога. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 соответственно. У всех остальных ведьм согласно статусу, как и у Блейн, прибавилось по 6. Я медленно выдохнул воздух сквозь зубы. Тут ни о чем беспокоиться, Руари, заговорила Блейн. Все они из неблагополучных семей. О них даже никто вспоминать не будет. И полиция точно не будет искать. Здесь же они нашли свою настоящую семью. Когда взрослая женщина делает выбор, становясь одной из вас, она делает этот выбор осознанно, заметил я. Считаешь, что 5-летняя девочка, или даже 16-летняя, понимает, что ей суждено отказаться от молодости? Такова наша природа. Глубокие возрастные метаморфозы происходят, когда делаются скверные дела. Им их никто поручать не будет. Мы и сами этим давно не занимаемся. Я чувствовал, что Блейн была не совсем честна, но насчет последнего она не врала. Вспоминая, с каким наслаждением она свернула шею гному, становилось понятно, что она уже давно никому не причиняла зла. Как бы там ни было, исправить уже ничего нельзя. Они же не из Клонмила. Я принюхивался к девочкам. С побережья? Да. Из Дангарвана и Йола. Как их зовут? Блейн назвала имена. Я запомнил, как и их запахи, вышел из дома и направился к выходу из подземелья. От увиденного было муторно. Чертовы ведьмы! Тихо выругался я. Дули, все это время молча сидевший на плече, покивал головой, поправил свою шляпу, прокашлялся. Что, есть что добавить? Проворчал я. Они баламутят воду, прошептал Дули. Лучше бы их тут вообще не было. Магра решила, что их надо спасти. Они пытаются установить свои порядки, не слушают меня. Да ну, а кто вырастил для них траву и стоял за прилавком? Я покосился на человечка. Крылья у Дули поникли, а лицо его сделалось пунцовым. И не надо мне в сотый раз рассказывать, что вы хотели подзаработать. Но так и есть. Чем маги платили-то? Золотом и драгоценными камнями? Да, платили, не скрою, щедро. Дули совсем сник. Он чувствовал себя виноватым и одновременно с этим жалел, что сокровищ ему больше не видать. «Ты тут не для того поставлен главным, чтобы я узнавал обо всем последнем», процедил я сквозь зубы. «Приглядывай за ними, и без них проблем хватает. Проморгаешь, от этого рая не останется и следа». «Понял». Дули прыснул от меня прочь на заросшую крышу. Вместо известной травы там уже вовсю цвели кусты боярышника. Я вернулся домой, лег спать. В сон настойчиво врывался телефонный звонок. Я натягивал подушку на голову, но он прорывался сквозь толщу перьев. Потом до меня дошло, что никакой это не сон. Я нашел мобильник на ощупь. «Да?» – спросил я. «Руари, это я». Страх в голосе Джил заставил меня открыть глаза. «Я тебе уже полчаса звоню. Я спал, извини. Что случилось? Мама в больницу попала. Я хотела, чтобы ты пришел, проводил меня туда», — она всхлипнула. «Ты что, одна пошла?» Я взглянул на часы. Стрелка показывала 3 часа ночи. «Да, за мной какие-то парни идут. Ты где сейчас?» «Я на пересечении Дэвис Роуд и Авеню Орейли». «Как эти типы выглядят?» Она описала. «Это Дон». «Так, стой на месте. Когда они подойдут, передашь ему телефон и скажешь, что с ним хочет поговорить Руари». «Руари, он не тронет, не бойся, я скоро подойду». Не отнимая мобильник от уха, я принялся одеваться. Вскоре я услышал шаги и глумливые смешки. «Какие красотки ходят ночью? Составишь нам компанию, Рыжик? Ты как предпочитаешь, сверху или снизу? Или с тобой Руари хочет поговорить?» Голос Джил дрожал. «Чего?» В голосе Дона послышалось недоверие. «Возьми телефон». «Да», — настороженно спросил он. «Привет, Донни», — произнес я. «Видишь девушку? Проводите ее до больницы, до самого входа. Ты меня понял, Руари? Прости, я не знал, что это твоя подруга. Ты меня понял?» — оборвал я. «Да, конечно, мы ее проводим». Я оделся, вышел из дома. Наши пути должны были пересечься на Митчелл-стрит. Я ждал, стоя в тени колонн здания Майнгард. Через 5 минут показалась Джилл и компания новоявленных охранников. Дон из кожи вон лез, чтобы завоевать расположение девушки. Тот травил какие-то глупые шутки, перемежая их с предложением своих услуг, типа машину помыть и сходить в магазин. В общем, он унижался по полной программе. Эту прекрасную картину нарушать не хотелось, поэтому я просто незаметно пошел следом и вел их до самого госпиталя. Дон тут распрощался с Джилл во всех вежливых фразах, которые ему были известны, развернулся и столкнулся со мной нос к носу. «Привет, Донни», — я сгреб его ворот. «Если я еще раз услышу в отношении любой девушки вклон мили то, что я слышал сегодня от тебя или твоих парней, я вам оторву кое-что другое». С треском я отодрал ему ворот рубашки. «Руари, конечно», — он от меня пятился. Остальные уже бежали прочь. «Вот и отлично». Он понесся вслед за своей компанией. «Привет, Джил». Я обнял ее, прижал к себе. «Я так испугалась, Руари. Все хорошо. А с Лишей что?» Резкие боли в животе. «Но мама сказала, что это не похоже на схватки». Мы зашли в отделение больницы. Джил ушла узнавать. Я сел на скамью и вскоре заснул. «Руари, ты что тут делаешь?» Я открыл глаза. Надо мной стоял бледный, невыспавшийся Фалви. «Да так, ничего особенного. А поточнее, вы сами тут что делаете?» «Финн». Сержанта окликнули, и я в удивлении увидел чуть ли не половину полицейских из управления. «Иду». «Ладно, потом поговорим». Через полчаса вернулась Джил. Села рядом, уткнулась лицом мне в грудь и разрыдалась. «Что случилось, Джил? Джил?» Я обнял ее, уткнувшись лицом в ее макушку. «Мама в реанимации. Малыш, — сказали, — не выжил. Мне жаль, Джил. Мы просидели с ней до утра. Я сходил в кафе, купил нам обоим завтрак, заставил ее поесть. Позвонил Фалви. Зайди в управление, это срочно. Послушайте, оставлять Джил не хотелось. Руари, это очень важно, черт возьми». По голосу сержанта я и так понял. «Дело серьезное. Буду через 15 минут. Ты уходишь?» Джил взглянула на меня растерянно. «Куратор хочет видеть. Я вернусь потом». Едва я переступил порог кабинета, Фалви оторвался от бумаг, молча принялся изучать мою физиономию. «Ты мне ничего не хочешь рассказать, Руари?» «А чем?» – удивился я. «В Клонмеле все хорошо?» «Да как обычно, ничего нового». «Опять ничего нового? Неужели? Скажите уже, что случилось? Сегодня в госпиталь поступила женщина, вроде как беременная. Вроде как, изначально думали, что будет диагноз мертворождения, но на свет появилось это. Фалви указал мне на стопку фотографий на столе и протянул мне бумажный пакет. «Если затошнит, будь добр, отвернись». Машинально взяв пакет одной рукой, другой я стал переворачивать фотографии. Фалви на фото не смотрел, следил за моей реакцией. «Это что?» – наконец спросил я. «Никогда такого не видел. А это, Руари, магическое вмешательство, классифицируемое как сексуальный контакт человека с неизвестной формой. Формой чего?» И следом невольно вырвался дурацкий полуистеричный смешок, когда на ум пришло «внеземной жизни». «Не знаю. Сейчас коллеги пробивают по международной базе. Эти салливаны недавно приехали в Клонмил. Где они были до этого, мы пока не выяснили. И это, мягко говоря, подозрительно». Неопределенно промычал я. «Но они же люди. А может и нет. Женщину мы проверили. Она, да, человек. Мужа пока найти не можем, уехал куда-то по работе. Но у них есть еще двое детей. У коллег есть предположение, что они могли быть такими же, а потом принять человеческую форму». Я смотрел на сержанта так, как будто услышал редкостный бред. «Они, люди. Я с ними сталкивался пару раз. Нечисть, которая оборачивается людьми, имитирует только внешний облик, но запах подделать невозможно. Значит, ты знаком с их семьей? Если напрягу память, то могу вам перечислить всех до последнего, кто живет в Клонмиле, и людей, и магов, и всех прочих. У нас не такой большой город, чтобы не столкнуться с кем-нибудь ни разу. Кровь их все-таки проверим. Так что ты думаешь насчет этого?» Он кивнул на фотографии. Я молчал. «Мы сделали анализ, и пока никаких совпадений с известными магическими видами не найдено», — продолжил Фалви, но вновь не дождался от меня комментариев. Он постучал карандашом по стопке фотографий, сверля меня взглядом, потом поморщился и пробурчал. «Значит, придется еще и магов вызывать в управление. Ладно, иди. Если вдруг что узнаешь, сразу сообщай». Я в ступоре вышел на улицу. Стоял на Абби-стрит и тупо пялился на здание управления магической полиции. Откуда-то из глубины, прорываясь сквозь толщу старых каменных стен и пластиковых окон, доносились звонки телефонов, обрывки разговоров, какая-то непривычная для этого мрачного серого здания суета. Стряхнув с себя оцепенение, я направился на набережную, доставая мобильный. «Мистер Шиннон, вам с управления не звонили?» «Звонили. Только что». «Что случилось, Руари?» «Надо встретиться. Вечером, часов в 10 в старом баре Сида. Только со мной, с вами или вместе с Магре и Бриссаланом. Как получится». «Хорошо». Еще подумав, я свернул в соседний от управления переулок. Немного пройдя по пустынному Даутслайн, я остановился у люка, огляделся, чуть отодвинул крышку в сторону и позвал. «Карен, ты тут, Раури? Ты совсем спятил?» — ответил мне густой бас. «Пришел сюда среди бела дня. Мне кое-что срочно надо. Принеси», — и я перечислил ингредиенты. «Запомнил, жду». Тролль, что-то недовольно ворча себе под нос, поплелся исполнять. Через 15 минут огромная зеленая лапища протянула мне пакет с заказанным. Я раскрыл, проверил содержимое. «Спасибо. Позже еще загляну». Я задвинул люк. Тут же рядом зашел в небольшой тупик у служебных ворот старого завода «Балмерс». Достал маленькую ступку, высыпал в нее принесенные троллем сухие травы, растер все в пыли, засыпав в бумажный кулечек, выбросил лишнее в урну. После этого я направился в госпиталь. По пути купил маленькую бутылку воды, треть вылил и высыпал туда порошок. Джилл сидела в кресле, испуганная и совершенно растерянная. По лицу катились слезы. «Руари», — она обняла меня, прижалась, словно искала защиты. «Что случилось?» «Врач сказал, что шансов мало. Какая-то инфекция. Даже у меня кровь взяли». «Джилл, тут такое дело, нам надо к ней в палату. Скажешь, что я твой брат». «Зачем? Ты можешь что-то сделать?» «Может быть, не уверен, но попытаться стоит». Лиша выглядела плохо, и врачи были правы, она умирала. Я склонился к ней, принюхиваясь. Сквозь запахи боли и страдания, я уловил другой, чужеродный. «Лиша, вам нужно выпить это, сразу станет легче». «Лиша, вы меня слышите?» Она посмотрела на меня невидящим взглядом. Я поднес бутылку к ее губам. «Пейте. Еще». Я заставил ее выпить все. После этого она закрыла глаза и заснула. Я прошептал несколько заклятий, проведя над ней ладонью от головы к ногам. Присмотрелся. Из пор стал выделяться серый вязкий пот. «Джилл, вытирай его. Потом позови врачей, чтобы ее обмыли. Мне тут больше нельзя оставаться, извини, Руари. С ней все будет хорошо. Точно, я сам позвоню чуть позже. Бар Сида на старом мосту все еще был закрыт. Сид вложился в папке и Трейнс, а этот продолжал оставаться в плачевном состоянии. Со стены, размытой рекой во время прошлого наводнения, отвалилась почти вся штукатурка. Только сброшенные мешки с песком создавали видимость поддержки старого дома, уровень пола первого этажа которого был чуть выше уровня реки, словно ватерлиния тонущего корабля. Шур сейчас полновластно плескалась в затопленном погребе. Я открыл дверь, прошел к стойке, взял Джеймсона, глотнул прямо из бутылки, усевшись на первой ступени, ведущей в погреб. Ниже третьей темнела вода. Показалось, что в глубине блеснула чешуей форель. А может, это был всего лишь отсвет на боках стальных кегов от Килкинни. «Шур», — позвал я. «Да, братец», — тут же откликнулась она. «У нас проблема, Шур», — и я рассказал ей о Салливане. Потом молча вслушивался в чистые речные переливы и хмурился все больше. «Другого предложить не могу», — заключила Шур. «Этот путь темен, и не стоит проходить его одному. Возьми тех, кому доверяешь. А если таких нет, придется кого-то выбрать». Я поднялся на второй этаж, покопался на полке у Сида, нашел карту автомобильных дорог и принялся изучать. Позвонила Джил. «Руари, я не сказала тебе спасибо». «За что?» Не понял я, озадаченно черкая красной ручкой по шоссе от фермы Де Лисмара. «За маму. Она уже пришла в себя. Врачи в шоке. Они на ней поставили крест. Еще подержат ее до завтрашнего вечера и, если все будет хорошо, выпишут. Она только очень расстроена из-за всего произошедшего. Можно ей сказать, что это ты ее вылечил. Не стоит. Хорошо. Я домой пойду. А то там Виард тоже весь извелся. Отец не появился? Нет, на звонки не отвечает. Ты придешь? Приду, но поздно. Маги заявились все трое. Магра поежилась от сырости и раздеваться не стала, лишь расстегнув пуговицы пальто. Они молча, такие же хмурые, сели напротив меня за стол. Я плеснул всем 18-летнего. Магра, которая предпочитала вино, выпила первое под изумленные взгляды своих коллег. «Ну?» — спросил я. «Мы не знаем, Руари», — отозвался Бриссалан. «Что это у тебя?» «Ничего». Он потащил к себе карту, но я прихлопнул ее ладонью и не отдал. «Если это то, о чем я думаю». Бриссалан все-таки успел рассмотреть жирную красную линию. «Забудь об этом. Те, кто ходит этим путем, обратно обычно не возвращаются». Глава 19. Я смотрел на Акелли. «Но нельзя же просто сидеть и ничего не делать. Вообще, ты изначально неправильно поступил», — мрачно заметила Шиннон. «Не надо было лезть во внутрисемейные дела Салливанов. Если отец решит меня убить, вы тоже будете молча наблюдать, лишь бы вас не затронуло», — поинтересовался я зло. «А держать ружьишко с серебряными пулями, так, на всякий случай, Руари, черт тебя побери», — взбеленился Ингус. «Хватит выставлять меня трусом. Ты ведь сам настоял, чтобы все вели себя тихо, и ведь это сработало. Но тебе вдруг самому приперло нарушить все установленные правила. У нас некромантов раньше не было», — прорычал я в ответ. «Никто из живущих в Клонмиле не представляет для всех остальных смертельной опасности». «Но нет же, вы послушались ваших двуличных магистров гильдии. Угробили бы этого ублюдка, и никто бы слова не сказал. А если бы и сказал, то надо было ему ответить, что покрепче, а не...» Магра оказалась рядом со мной на скамье раньше, чем я успел наговорить о Шиннону еще с десяток оскорблений. Ее ладонь прихлопнула мне рот, а рука сжала плечо. У миссис Дагин было удивительное свойство, на меня она всегда действовала успокаивающе. Правда, когда она оказывалась слишком близко, эффект перерастал в нечто совсем странное. И у меня было большое подозрение, что она давным-давно смогла применить на мне какое-то заклятие, которое я никак не мог обнаружить. «Руари, успокойся», — тихо произнесла она. «Ингус, прекрати. Если мы перессоримся, проблему не решим. Давайте отталкиваться от нынешней ситуации». Ингус и Бриссалан кивнули. Магра выпустила меня и чуть отодвинулась. Подавленные эмоции скакнули вверх, зашкаливая. Я упал лицом в сложенные на столе руки, чувствуя, как пылает лицо и вообще все. «Вы что творите, Магра?» — прохрипел я. «Тебе надо держать себя в руках, Руари», — отозвалась она наставительным тоном. «Издеваетесь, что ли?» Я поднял голову, все еще ощущая жар на щеках. «Что за чертово заклятие вы на меня наложили? Симпатия или еще какую-то дрянь?» Я посмотрел на ее удивленное лицо, потом против воли опустил взгляд на разрез ее блузки, облизнув губы и сглотнув, заставил вновь смотреть ей в глаза. К этому моменту волшебница была вся пунцовая от стыда. «А господи, пробормотал Бриссалан, а через миг стены бара сотрясались от его басистого, немного нервного хохота. «Ничего смешного не вижу», – прошипел я, снова взбесившись. «Все, поговорим завтра. И без вас, миссис Дагин». Я метнулся к выходу, зло хлопнул дверью. Быстро зашагал прочь вдоль реки на восток, глотая холодный воздух, как выброшенная на берег рыба. Через 5 минут жар прошел, но я еще долго цедил сквозь зубы ругательства. Я почти дошел до Марамнхилла, когда зазвонил мобильный. «Руари, Джил, я уже скоро буду. Руари, тут». Мама выписалась из больницы, забрала Виарда и уехала. Хотела и меня забрать, но я сказала, что останусь с тобой. Она меня чуть насильно в машину не усадила, пока я не сказала, что она жива только благодаря тебе. Прости, вот черт. Про себя я проклинал сегодняшний день таким словами, которые Джил вряд ли стоило бы слышать. И куда она уехала? Ей нельзя этого делать, Джил. В Корк. Точнее, она собралась в аэропорт, чтобы улететь. Давно, 3 минуты назад. Потом перезвоню. Надо ее вернуть. Я прикинул расстояние и дорогу, по которой она бы поехала. Быстро скинул одежду и, обернувшись, помчался через поля, срезая путь. Я должен был опередить ее на несколько минут и очень надеялся, что она будет благоразумна и не станет гнать машину. Выбрал прямой участок дороги как раз перед мостом через Шур, ведущим в Наклофте. Ночь разрезали лучи фар одинокого автомобиля. К счастью, она действительно не гнала. Успела увидеть меня на дороге и затормозить. «Миссис Салливан, это Руари», – проорал я. «Надо поговорить». Она открыла боковое окно, высунулась. «Пропусти нас, я не останусь здесь. Лиша, вы не можете уехать, иначе вы лишитесь моей защиты. Та тьма, что пугает вас, ждет за пределами моей территории. Уедете, сами себя отдадите ей в руки. Но от него, Руари, ты не сможешь защитить. Он убил моего ребенка, убил многих, чуть не убил меня. Можно я подойду?» Я осторожно двинулся к ней. «Мама, он сожрет нас». Виард не выдержал и заплакал. «Лиша, выйдите из машины». Она послушалась, шепнув несколько успокоительных слов сыну. «Салливан ничего вам не сделает. Я завтра же переговорю с магами. Попрошу кого-нибудь из них наложить на вас защиту. Гильдия же никогда не вмешивается во внутрисемейные дела», — прошептала она обреченно. «Нам никто не поможет». «Помогут, обещаю. Возвращайтесь домой». «Хорошо. Подвезете меня? Я все равно к Джил собирался. Она тебя видела таким? Нет. Но я собирался подобрать одежду по дороге. Она всю жизнь боялась собак», — грустно улыбнулась Лиша. «Увидев волка, она просто упадет в обморок». «Да ладно вам, я же не дикий зверь. Обычному человеку кажется иначе». «Руари, я тебя забыла поблагодарить. Ты уже второй раз спасаешь мне жизнь». «Первый», — поправил я. «Нет, уже второй», — возразила миссис Салливан. «Тогда, у Мингира, ты пробудил меня от страшного сна, я будто снова начала жить». Она открыла заднюю дверь. Я запрыгнул в салон, улегся на заднем сиденье. Виард обратил ко мне взгляд, полный ужаса. «Остановите около Марамнхилла, я там вещи заберу». Через несколько минут машина подъехала к дому Салливанов. Джил стояла на крыльце, закутавшись в плед. Метнулась к вышедшей из машины матери, заплакала. Я почувствовал себя лишним. Меня окликнули, когда я уже отошел футов на 300, но я не вернулся. Шел и думал, что делать дальше. В мыслях прокручивались пазлы из фактов, но складываться в единую картину они не желали. В итоге я вытащил мобильный и позвонил Ашинану. Домой я взял аквариум с рыбками, который мне достался от трагически погибшего мистера Фахта. Выйдя на улицу, я спустился по Ирхиллу, где на выезде ждала машина Ашинана. Рядом с ним сидела Келли. Я поместился вместе с аквариумом на заднем сиденье. «Миссис Дагин мы решили не брать», — заметил Ингус и глянул на Бриссалана. «Хотя я так и не понял, что произошло. Забудьте. А то кольцо, что давала тебе Магра, оно еще на тебе, Руари», — поинтересовался Бриссалан. «Думаете, дело в нем? Разве это не пропуск в гильдию?» «Пропуск. И все же, дай-ка посмотрю». Я протянул ему руку. Бриссала нащупал мизинец. Ашиннан брезгливо посмотрел на мои грязные пальцы. «Ты руки когда мыл в последний раз? Я их вообще не мою. Мне-то это зачем? А тогда в пабе, когда все маги собирались?» «Разумеется, нет. Ты же крыс трогал. И не только крыс. Проклятие, Руари». Ашиннан скривился, не зная, говорю я правду или всего лишь в очередной раз достаю его. «Я это не сниму», — констатировал между тем Бриссалан. «Скажу Магре, чтобы она забрала кольцо. Колитесь уже, что она на него навесила. Бриссалан молчал, озадаченный, но тут, преодолев свою брезгливость, артефактом заинтересовался Ашиннан. «Что-то вроде маячка», — заметил Энгус, «но думаю, что она приглядывала за тобой лишь из хороших побуждений, и вам об этом не сказала», — подивился я. «Нет, давайте вернемся к главной проблеме», — заметил Акелли. «Что будем делать с семьей некроманта? Точнее, что мы можем сделать, чтобы гильдия не обвинила нас во вмешательстве, и в то же время помочь? Я бы прежде вернулся к вопросу, почему мы вообще должны помогать его семье», — заметил Энгус, сверля меня взглядом. «Все прекрасно понимают, что, если мы снова полезем в семейные дела некроманта, у Салливана появится лишний повод для ответа. Погодите-ка, гильдия защищает его, а вас защищать не готова?» — поинтересовался я. Бриссалан и Энгус обменялись мрачными взглядами. «Все очень сложно, Руари. Да неужели, а если вспомнить, как закончил ваш недоделанный охотник за вампирами, Гардалах, гильдия что же, все оставила как есть? Доказательств, что маг погиб из-за Салливана, не нашлось. То есть они будут искать доказательства, когда он и вас угробит. У ваших магистров тыквы вместо голов или что? Мне тоже иногда так кажется», — проворчал Бриссалан. «Вероятно, будь на моем месте отец, он бы сейчас разнес в пух и прах бюрократическое устройство магической гильдии, которое он не раз ругал в самых крепких выражениях. Но я мало знал о том, чем занимаются магистры, чтобы выдать впечатляющую речь. Смотрел на Ашиннана и ждал, что он скажет. Но Энгус молчал. «Если не мы, то кто? Кто защитит лучше нас самих?» — произнес Бриссалан задумчиво. «Начав первыми, мы спровоцируем. Отсидеться не получится, Энгус. Он уже убил самого слабого из нас. Кто знает, где сейчас некромант и чем занимается. Может, копит силу, поняв, что мы ему сейчас не по зубам». Ашиннан шумно выдохнул, посмотрел на меня. «Ты не ответил, Руари, почему ты решил помочь семье некроманта?» «Я дал слово. Кому? Ведьме, которая гробила каждые 5 лет по ребенку, обреченным детям, лиша всего лишь одна из жертв, ставшая его марионеткой», — огрызнулся я. «Ты дал обещание, которое не можешь выполнить», — разозлился Ашиннан. «Я не даю обещаний, которые не могу выполнить», — прорычал я. «Ты надеялся на нашу помощь, а если мы не поможем, тогда что?» Меня накрыло бешенство и захотелось вцепиться магу в горло. Ашиннан дернулся от моего взгляда. «Прекратите, Энгус, да что с тобой, Руари? Тебе стало жалко человека, Руари? Да я в жизни не поверю», — произнес уже более спокойным тоном Энгус. «Еще раньше я пообещал Джилл Салливан», — выдавил я из себя признание. Энгус хотел еще что-то сказать, но его за локоть тронул Бриссалан. «Ты пообещал взять ее в свою семью, Руари», — предположил он. Я молчал. «Ты ничего лучше не придумал, как влюбиться в обреченную девочку», — возмутился Ашиннан. «Тебе своих проблем было мало, Энгус, да прекрати же». Акелли все еще пытался вернуть разговор в мирное русло. «Говорю, что есть, и ты не спасаешь ее, Руари. Отведя одну опасность, ты толкаешь ее с головой в другую. Вы, последняя семья оборотней. Тебе будет что сказать ей, когда она все поймет. Она сама сделала этот выбор», — процедил я сквозь зубы. «Но она не сможет стать частью моего рода, в силу обстоятельств, от меня независящих». Маги посмотрели на меня удивленно. «Если это не твоя идея, откуда она вообще узнала, что, уйдя в твою семью, освободиться от власти отца?» Салливан ей сам сказал. Ашиннан скривил губы в раздумье. Он с таким усилием соображал, что на его лбу даже проступили капельки пота. А Келли в это время смотрел на рыбок, лениво плавающих в аквариуме. «Чего-то я не понимаю во всей этой истории», — прошептал Энгус, явно обращаясь к самому себе. «Хотя, стоп, если вернуться к началу». «Началу? К тому, зачем Салливан приехал в Клонмил? Много вариантов?» — с издевкой поинтересовался я. «У него вся каминная полка была в урнах с прахом магов. Если не как мертвые ему послужите, то как духи будете делиться своими магическими секретами?» Но Энгус смотрел на Бриссалана. «А если он тоже знает?» — спросил Акелли. «О чем, о ком?» — поправил меня Энгус. «И пока жив хозяин». Оба мага обернулись ко мне. «Договаривайте. Хватит уже великую тайну делать из того, что вы его ищете. Даже если Салливан знает о хозяине, все равно не складывается», — продолжил размышлять вслух Энгус и снова упер в меня взгляд. «Если только...» Но я продолжал пялиться на него, ожидая продолжения. «Проклятие, все строится на одних только предположениях. выругался Энгус. «Допустим, он знает, из-за чего мы переехали в Клонмил. Но зачем ему понадобился ты, Руари? А ведь он хорошо подцепил тебя на крючок, то есть, если предположить, что некромант знает о наших целях, знает о хозяине». Бриссалан наморщил лоб. «И если предположить, что Руари на самом деле знает, кто хозяин, только тогда что-то начинает складываться». «Да, а некроманту Руари, разумеется, сказал, что знает, кто хозяин», разбил слабое звено теории Энгуса Бриссалан. «Даже если некромант знает о хозяине, то что, заметил я, а то, что, пока жив хозяин, полиция не сможет зачистить землю от магии. Значит, некромант будет сидеть тихо. Вряд ли, он, в отличие от нас, не может пользоваться магией земли и увеличивать свою мощь. А мы можем, и нас он не достанет. Только уничтожив хозяина, Салливан сможет извратить магию и использовать ее по-своему. Ну и нас заполучит, лишив источника силы. Я обозвал себя идиотом. И почему мне подобное не приходило раньше в голову? Разумеется, ни за что и никогда Салливан не откроет магам, кто я. Иначе, при таком раскладе, они, несомненно, все же предпочтут уничтожить его, но не лишиться возможности черпать магию в окрестностях Клонмила. Мы трое некоторое время молчали, переваривая открывшиеся нерадужные перспективы, пока Ашиннан не повернул ключ зажигания и не повел машину по ночным улицам. Бриссалан только взглянул на него, но, как и я, не проронил ни слова. Джип замер на Глинолиме Драйв около дома Салливанов. Маги посмотрели на темные окна. Потом машина набернулся ко мне. «Все, что мы можем дать им, обереги, которые ослабят негативное влияние некромантии, предупредят владельца о дурных намерениях. Но люди долго не продержатся, максимум час, им понадобится непосредственная наша защита. Можно, так же, как на кольце Магры, настроить маячок. Тогда мы узнаем, если Салливан начнет действовать против семьи. Тебя это устроит, Руари?» «Да». Мы вышли из машины. Я за секунду открыл отмычкой двери, мы, как три вора, юркнули внутрь дома Салливанов. «Ни черта не видно», — ругнулся шепотом Энгус. Я стоял и оглядывался вокруг. Дом снова изменился. Видимо, как только некромант уехал, все наколдованные им мрачные интерьеры испарились. Исчезли и урны с прахом с каминной полки. Я сообщил об этом магам. Энгус зажег крошечный магический огонек. Мы поднялись по лестнице. Сперва зашли в спальню Клиши. Маги провели ладонями над спящей женщиной, шепча заклинания. Бриссала осторожно надел ей на шею тоненькую нить, которая тут же стала невидимой. Следом они поколдовали над Виардом. Последней стала Джил. Я поставил аквариум ей на стол и приклеил на стекло записку. Также незаметно мы покинули дом. «Надеюсь, этот ублюдок вернется не скоро», — произнес Энгус, когда мы сели в машину и поехали в сторону Прайер-парка. А в идеале лучше бы он и вовсе не возвращался. «Что-то мне подсказывает, что мы его еще увидим», — мрачно обронил Бриссалан. Я молчал. «Руари, а ты точно не?» «Нет», — отрезал я, не дав Энгусу договорить. «Остановите. Тебя до дома не подвести». Бриссалан все еще беспокоился после ночного разговора. «Я прогуляться хочу». В Кейтрейнс негромко звучало радио. Пока паб был закрыт, Сид за стойкой изучал книгу доходов-расходов и отстукивал по столешнице карандашом бодрый ритм. Настроение у него было хорошее. Его явно тянуло на разговоры, но ему хватило раз взглянуть на мою хмурую физиономию, чтобы промолчать. Я, с середины ночи засев за самый дальний стол, все так же черкал по линии шоссе между Лисмором и Фермеем, ломая голову над тем, что делать дальше. Вот-вот должен был протереть дырку, но карта не сдавалась. Подошел Сид, убрал пустую бутылку, немного помедлил, сомневаясь, но потом все-таки поставил новую. «Руари, до полнолуния вроде далеко», — заметил он. «Знаю. Помощь нужна». Я оторвал взгляд от карты, посмотрел на Сида, но тут же отмел этот вариант. «Нет, как знаешь». В дверь паба пару раз осторожно стукнули. Мы переглянулись. Второй раз постучали более настойчиво. Сид направился открывать, ворча: «Кого это принесло?» Глава 20. Краем глаза увидел, как в паб зашли четверо в школьной форме. Я сложил карту. «У тебя что с телефоном?» — спросил подошедший Брайан. Я достал мобильный, глянул на безжизненный экран, бросил на стол. «С утра тебе пытаюсь дозвониться», — продолжил Брайан. «После школы сразу сюда пошли». Я глянул на Ордана, на Ланайкоса. «Что случилось?» «Пока ничего», — Брайан посмотрел в сторону прислушивающегося к разговору Сида. «А нам можно, мистер Брок?» — и кивнул на виски. «По-моему, вы свою порцию не так давно получили», — недовольно отозвался Ситый, забрав с моего стола бутылку, вернулся за стойку. «Вот скупердяй, это точно», — я хлебнул из своего стакана. «Так в чем дело, Брай?» — краем уха услышал разговор отца и мистера Келли. «Они говорили, что ты нашел способ узнать имя некроманта. В теории», — заметил я, — «еще они говорили, что ты один не справишься». Я посмотрел на него и на остальных. «Вы пришли помогать, что ли? Я не буду вас в это впутывать. Брось, мы отлично тогда все справились, на поляне упавшего воина. Если нужны остальные, мы их тоже позовем». Брайна явно тянула на приключения. «Ты не знаешь, о чем речь», — заметил я. «Даже если вы вдруг не передумаете после увиденного, никто из вас туда не пойдет». Я разложил карту на столе. Когда они прочитали начальные и конечные пункты маршрута, их лица изменились. «Проклятое шоссе, ты серьезно?» Ардан, хмурясь, глядел на карту. «Там же аномальная зона», — проглотив комок в горле, произнес Нолан. «Знаю, что плохой вариант», — отозвался я. «Ты моему отцу и мистеру Акелли предлагал?» — спросил Брайан. «Нет». «Почему?» «Надеюсь, они найдут другое решение». «Судя по услышанному мной, не найдут», — мрачно обронил Брайан и наклонился ко мне. «Мы пойдем туда, даже не возражай, я такое узнал. Только сейчас до меня дошло, что он чересчур бледный и жутко взволнованный. Отец ранним утром побывал в гильдии и сказал, что нашел кое-какой материал, подтверждающий, что Салливан охотится за душами магов, высших магов. Все наши семьи в опасности, Руари. И что он нашел? Про высших некромантов?» Брайан скривился. «Честно говоря, я уже начинаю думать, что на поляне упавшего воина нам жутко повезло. Он или решил нас не трогать, или действительно был слишком слаб. Но вот в Клонмил он точно приехал не людишек убивать. Уверен, магистры гильдии все-таки передумают насчет него, иначе будут похожи на самоубийц. После того, как был убит один из нас, и в гильдии пальцем не шевельнули», Брайан сказал примерно то же самое, что я еще совсем недавно говорил его отцу. Я покачал головой, взглянув на карту. «Проклятое шоссе, не выход, но у нас нет других вариантов, не так ли? У нас пока еще есть время поискать альтернативу», — жестко сказал я. Запальчивость и нетерпение Брайана уверила меня, что на шоссе, обозначенное на карте номером 666, ехать нельзя. «Сид, верни виски, я домой». Я поднялся из-за стола, сгреб карту в помятую гармошку и направился к стойке. «Ты струсил», — с неверием сказал мне в спину Брайан. «Предпочитаю обдумывать серьезные поступки. Тем более, что время позволяет», — огрызнулся я. «Тогда мы обойдемся без тебя», — разозлился Брайан. «Пошли, парни. Готов поспорить, что через 5 минут вы передумаете и вернетесь сюда. Подумай хорошо, Брай, прежде чем брать на себя такую ответственность». В глазах парней мелькнуло разочарование, но больше они ничего не сказали, ушли, хлопнув дверью. Заработал мотор внедорожника Брайана. Сид держал виски, словно собирался налить, но мой стакан так и остался пуст. Мы посмотрели друг на друга, явно думая об одном и том же. «Они не вернутся, Руари», — сказал он хмуро через пару минут. «Черт бы его побрал». Я постоял, соображая, что делать. Разложил карту, изучая автомобильные дороги. «Твой грузовик на ходу, Сид, на ходу. Только тачку твоего приятеля не догонит. Брайан водит резво. Ты бы его отцу позвонил. Он пыл парню точно охладит. Дай телефон, мой сел». Я набрал номер, но не Ашиннана старшего, а самого Брайана, но тот, словно последовав моему примеру, отключил телефон, как и все остальные парни. «Придурки!» — выругался я и стал скидывать одежду. «Руари, ты чего? Среди бела дня оборачиваться. Шарфик мне какой-нибудь повяжешь. Буду изображать собаку», — прорычал я зло. Я достал из кармана пиджака маленький холщовый мешочек на шнурке, надел на шею и прочел 3 слова оборотничества. Сид чертыхнулся, открыл ящик за стойкой и, покопавшись, действительно извлек оттуда зеленый шарф болельщика Хёрлинга. «Охренительно», — только и сказал я, но Сид уже наматывал его мне на шею. «Я выгляжу как волк в шарфе». Сид уже сам сдергивал с меня нелепый аксессуар. Через миг я нырнул в служебное помещение, чтобы выбраться из паба через черный ход. По Клонмилу я бежал, выбирая безлюдные переулки. Если Брайан поедет в Лисмар той дорогой, о которой я думал, то ему понадобится проехать миль 28. Я прикидывал, что смогу срезать путь миль на 9 максимум, побежав через поля. Через полчаса сумасшедшего бега, как назло, небо затянуло тучами, и на меня обрушился ливень. Когда я наконец добрался до Лисмара, то понял, что опоздал. На повороте с моста через мелкую реку, даже, скорее, ручей, а у Иношет на 666-е шоссе стояла маленькая будка с дежурным полицейским. Шлагбаум был открыт. Впрочем, насколько я знал, он был всегда открыт и закрывался лишь тогда, когда к посту приближался источник магического излучения. Говоря попросту, маг или любое другое существо, связанное с магией, люди спокойно ездили по этому чертовому шоссе, продолжали жить в аномальной зоне, но магическому народу путь туда был заказан. Любое колдовство порождало в аномальной зоне магические возмущения, а иногда и колдовать не требовалось. Магической полиции было известно лишь об одном случае, когда несколько молодых магов на спор решили прогуляться по этому шоссе и поколдовать. Кончилось это для них смертельным исходом и разрушением человеческого дома. И мне казалось, что сегодняшний день – повторение той истории. Потому что в воздухе все еще ощущался след, оставленный внедорожником Брейна. Впрочем, существовали и другие случаи проникновения в зону, о которых полиции не было известно. Среди магического народа ходили истории, что там можно увидеть нечто недоступное человеческому глазу. А еще, найти ответы, касающиеся будущего, встретить призраков и прочее, и прочее. Список был большой, но меня интересовал из него только один пункт. Только вот гарантии, что на проклятом шоссе встретится именно то, что надо, не было никакой. Много смельчаков, отправившихся в путь, просто сгинуло без следа. Кому-то повезло, и они прошли шоссе, не встретив ничего и оставшись в живых. Стоя под хлещущими струями у моста, я думал, какой вариант будет ждать меня. Потому что задача определенно поменялась, найти парней и вытащить их оттуда, если еще не поздно. Я пробежал по противоположному от полицейского поста берегу пенившегося и разбухшего от дождей ручья, обходя датчики магии, затем перешел через грязный поток и выбрался на шоссе. Бежал рысью, понимая, что, даже несясь во весь опор, все равно не настигнут джип Брейна. Шоссе было пустынно. Капли отбивали дробь по почерневшему асфальту и моему затылку. Где-то левее, за зарослями, примерно в 1000 футов текла река Блэквотер. На одном из полей стояли сбившиеся в кучу коровы и, сонно жуя, выдыхали пар в дождливую пелену. Если бы я не знал, где нахожусь, пейзаж можно было назвать вполне обыденным. Я пробежал местечко Баллидов, приближаясь к середине своего пути. Здесь шоссе почти вплотную подходило к реке, вырываясь из-под сводов деревьев на открытую местность. У излученной реки стоял вытянувшийся вдоль шоссе особняк. Низкий забор почти весь развалился. Сохранились только странные лошадиные головы, похожие на шахматные фигуры, установленные на столбах там, где когда-то были ворота во двор. От самого дома осталось только стены, все остальное было превращено в каменное крошево. На руинах росла высокая трава. Я чуть замедлил бег, оглядывая сооружение. Несомненно, где-то неподалеку от этого места и произошел случай, известный полиции. Я принюхался. Следы магии многолетней давности уже давно должны были развеяться. И все же что-то осталось. Неуловимое, непонятное. То, с чем я никогда не сталкивался, стало не по себе. Где-то за небольшим холмом, начинающимся сразу за руинами, сгустилась тьма. Я не сразу заметил это из-за нещадно хлеставшего ливня. И почти так же незаметно тьма двинулась с холма вниз, к шоссе. Я почувствовал, как у меня начинают неметь ноги, и через силу попятился, стараясь выдраться из невидимых пут. В этот миг слева на дороге мелькнули огни дальних фар. В мою сторону неслась машина. Или, может быть, так показалось из-за того, что я не мог сдвинуться с места. Я успел увидеть удивленное лицо Брейна, когда он, заметив меня на дороге, в последний момент выжал тормоз. За визгом тормозов последовал удар. Меня швырнуло дальше по шоссе. Несколько первых секунд я не мог вдохнуть, удивляясь, как меня вообще не вырубило от такого удара и все кости остались целы. Затем я услышал, как открылись двери и они, выбравшись из машины, осторожно пошли вперед. «Что случилось, Брай?» – спросил Кас. «Я сбил кого-то. Кажется, волка», – неуверенно произнес Брайн. «Волка?» – голос Нолана дрожал. «Ты хочешь сказать, мы ни разу не видели Руари, когда он оборачивался. Как узнаем, что это он?» Ардан пытался разглядеть меня на дороге. «Посветите кто-нибудь, у кого с магией света лучше получается, Нол. Даже не думайте колдовать, придурки!» – прорычал я. Они остановились, слепо пялись в темноту. Я поднялся на лапы, с облегчением отметив, что могу снова нормально двигаться. Тьма, которая едва не затянула меня, затаилась где-то на холме, но не исчезла. Я обогнул компанию по кругу, решив, что не доставлю им удовольствия увидеть меня в волчьем облике. Прошептал три слова возврата и открыл переднюю дверь джипа. Парни обернулись на звук с испуганными физиономиями. «На твоей чертовой тачке останется здоровая вмятина, Брай, Раури, я, в машину, живо, валим отсюда». Парни уселись во внедорожник. Брайан мельком глянул на меня. «Черт, Руари, сейчас не до эстетства, Брай, гони уже». Он нажал на газ, мотор натужно зарычал, но машина не сдвинулась с места. В тот же миг тьма на холме сорвалась и помчалась к нам. «Есть чем вычертить охранный круг», — заорал я. «Живее». Брайан как ошпаренный выскочил наружу, рассыпая вокруг какой-то порошок. Тьма, ставшая вполне осязаемой, налетела на защитный барьер и обтекла его. Мы словно оказались внутри черного пузыря. «Руари, это что, Руари?» — кричал испуганно Нолан. «Заткнись». Кас врезал ему в бок локтем, и мы в наступившей тишине следили, как черный сгусток, облепивший защитную сферу, подобно осьминогу, пытается продавить барьер. «Магическим порошком мы нарушили равновесие?» — спросил запоздало Брайан. Вопрос прозвучал риторически. Тьма вдруг отхлынула, а я выругался. Со стороны реки поднялся вал, обрушился на внедорожник и потащил с шоссе. «Вон из машины!» — завопил Брайан. «Думать, правильно ли мы делаем, времени не было. Мы выскочили наружу. Джип кубарем покатился в реку. Фары его продолжали бить сквозь воду на шоссе. Мы остались в круге, который не смог смыть даже водяной вал. Лишь Нолан оказался вне круга. Тьма поднялась над ним, и он с диким воплем опрокинулся в нее, как в перину из черного тумана. «Нолан, Нолан!» — позвал в отчаянии Брайан, а в следующий миг заложило уши от обрушившегося на нас ледяного ветра и крика. Меня продрало морозом, да так, словно с меня живого сдирали кожу. Тьма разрослась и стала напоминать огромную женскую фигуру с развивающимися на ветру волосами. Я вдруг понял, что ошибся, и это совсем не та тьма, с которой я сталкивался когда-то у Менгира. Это было нечто совсем иное. «Кто вы?» — прошипела тень. Мы переглянулись. «Кто вы?» — повторила громче тень. «Мы, маги», — ответил Брайан. «Кто вы?» Нолана вздернули в воздухе, как тряпичную куклу. Голова его моталась, глаза были закрыты. Брайан встряхнул рукой, на которой ярко разгорелся изумрудный перстень. «Мы не хотели тревожить тебя, кто бы ты ни был. Я, Брайан Ашиннан, а это Ардан Махынмак, Каскарвал. В твоих руках Нолана Келли». Неверный ответ. Брайан оглянулся на меня. «С нами еще оборотень». «Ложь. Здесь есть другая сущность». Брайан растерянно смотрел на меня. «Эта сущность отзывается только на призыв. Призыв того, кто живет на ее земле», — произнес я. «Но здесь не ее владение». «Тогда что делаешь ты на чужой земле?» «Ищу одно древнее имя». Я начал догадываться, с кем мы имеем дело, хотя и представлял этих существ куда менее многословными. «Ты плакальщица». Тень вскинула руки. Вой обратился в ледяной ветер, едва не сбивший парней с ног. Нолан рухнул на землю, как обморочная овца, покатился к реке. Но Брайан успел дотянуться до него, схватил за пиджак, затащил в круг. Парни склонились над ним, пытаясь привести в чувство. Вой лился над нами нескончаемым, продирающим до костей потоком. И в нем ясно звучали слова горести, злости и разочарования. Мы веками существовали на границе между жизнью и смертью, пропуская через свои руки нити человеческих судеб. А теперь мы не можем преодолеть барьер и попасть в мир людей. Лишь тогда, когда кто-то нарушает барьер с той стороны, фигура снова стала расти, а руки потянулись к нам. Невидимая сфера, которая оберегала нас, стала трещать, по поверхности разбегались тысячи маленьких изумрудных молний. «Брайан, Брайан!» – заорал я, надеясь, что у него найдется в запасе что-нибудь еще. Но по лицу сына Ашиннана я понял, что тот не в состоянии что-либо предпринять. По моим ладоням пробежал ток, и в них легла флейта. Поднеся ее к губам, я совсем слабо подул. Звук был похож на едва слышное дыхание ветра. Шумевшая за нашими спинами река внезапно успокоилась. «Это не твоя земля», — провыла тень. «Не моя», — тихо ответил я. «Но и души никого из нас не принадлежат тебе. Не вынуждай прогонять тебя так далеко, что ты не сможешь найти ни лазейки в мир магии». Ливень внезапно стих, и небо над нами расчистилось. Я вышел из круга, продолжая дуть во флейту. Звука не было, было только мое дыхание, проходившее через древнее дерево, согревающее его. Золотые искорки посыпались у меня из-под ног. Я шел по асфальту, как по тлеющим углям, готовым вот-вот разгореться. Тень плакальщицы качнулась назад. Я набрал полные легкие воздуха. Звук, вырвавшийся из флейты, был похож на ураган, и этот ветер, в отличие от ветра заблудшей баньши, был жарок, как самум в далеких пустынях. Волны звука смяли тень, превратив ее в черную кляксу, растекшуюся по шоссе. Вой плакальщицы почти стих. «Пощади», — донесся до меня шепот. «Мне нужно имя. Ты ходила дорогами смерти, ты многое видела и знаешь. Мне нужно имя». «Чье?» «Некроманта. У меня есть кровь его семьи. Сможешь определить по кровным узам, но поклянись, что никому из них не причинишь вреда. Никогда не придешь за ними. Узы крови слишком сильны. Я буду принадлежать этой семье, и ни одно заклятие не будет способно разбить чары», — тихо ответила она. «Если только кто-то другой не даст свою кровь, твоя, оборотень, не годится». Я опустил флейту, осознав, что снова оказался в тупике. Глава 21. Кровь мага сгодится. Рядом со мной вдруг оказался Брайн. Сдурел. «Знаешь, Руари, мне с самого детства хотелось, чтобы у нашего рода была баньши. Даже отец чуть завидовал другим из-за этого. Так сгодится моя кровь?» «Да», — ответила тень. «Ты уверен, Брай?» Тот кивнул. Я достал из мешочка на шее, совершенно промокшего, но оставшегося невредимым после столкновения с джипом, пробирку, где я смешал по несколько капель кровь лиши, Виарда и Джил, вытащил пробку и вылил содержимое на протянутую призрачную руку. Лишенная черт лицо нырнуло к ладони, на которой растеклась алая лужица, словно рассматривала там что-то. Дахисал Ливан, Брита Канжи, Элиус Мари. Она читала и читала имена, пока до меня не дошло, что она перечисляет все имена некроманта, начиная с нынешнего. Голос ее становился все тише и тише. Брайн стоял, напрягая слух, явно уже ничего не разбирая. Последнее имя она произнесла так тихо, что даже я его едва расслышал. Меня словно ударило током. Баньши завыла, но на этот раз не громко, с жалобными поскуливаниями. «Вам не убить его, ни вам, ни даже самым сильным магом. Это невозможно», — сказал Брай. «Даже на самого сильного некроманта должна найтись управа. Оборотень, это лишь для тебя». Я склонился к тени. Шепот холодным ветром коснулся уха. Я распрямился, бледный и злой. «Их же не осталось, их уничтожили», — воскликнул я в отчаянии. «Может быть, ты не искал, но ты никому не должен о них говорить, никого о них расспрашивать. Сам должен найти, имя должен услышать только он». Брайн смотрел на меня в растерянности. Я подхватил его запястье, черкнул по нему ногтем. Подхлынувшую струйку плакальщица тут же подставила сложенные лодочкой ладони. Брайн и глазом не успел моргнуть. «Ри!» — возмутился он. «Ты же согласился?» — зло отозвался я. «Не отдавать же еще и баньши в рабство Салливану?»